то давние ваши упреки по отношению моей якобы вредной теории непротивления злу. Но скажите, где и когда я проповедовал непротивление злу вообще? Наоборот, твердил я, злу необходимо и должно противиться всячески праведными средствами, но никак не злом же. Иначе говоря, нельзя платить злом за зло, умножая этим самым лишь разгул насилия на земле. Вот почему Христос, в отличие от революционеров, на которых вы ссылаетесь, в свой смертный час призвал не к ненависти, а к любви. И разве вы не возвышали свой голос против насилия и злобы? Разве не отвращали вы сами от людей идею братоубийства, даже если иные люди призывали к крови ради счастья и свободы? Что же теперь-то с вами произошло? Почему вы влагаете в длани сильных мира сего не пальмовую ветвь, а бич, даже хуже того, меч братоубийственной мести, ненависти и уничтожения? Никакой не Толстой это. Снова тот, кто смотрит тебе прямо в душу, кто знает ее такие уголки, куда и сам ты страшишься заглянуть. Выходит, это я испугался и струсил, и в свой последний смертный час не решаюсь в том признаться даже тебе всесильному. Озноб пробежал по всему моему, еще цепляющемуся за жизнь существу. Да нет же, не так все было, хотел сказать. Не корысть личная так мне повелела. Хотел всех разом вывести из тьмы, и даже тех, кто противится силы. А что ж, лучше всем разом подыхать в невежестве и зловонии. Так лучше! Лучше так, скажешь ты, всемогущий? «Нет, то не истина», — услышал я в ответ. «То наваждение бесовское». Воздух, чувствую, весь из меня выходит. Открою рот, а ответить не могу. А может, и слов тех нет, которыми возразить. Но поздно, поздно уже было. Образ того, кто предстал передо мною, уже растаял, и я открыл глаза. Страшно стало от тех слов, которые я услышал, страшно от того, что не успел на них ответить. Но чтобы ответить, мне необходимо было самому додумать то, о чем говорил он. Но здесь, в яви, нельзя было это додумать и договорить, только там, там, где я был сейчас. И я снова стал проваливаться туда, откуда только что пришел, пока не ощутил резкую и острую боль в руке. «Укол? Еще укол?» — спросил чей-то голос. «Да, сильную дозу, 20 кубиков камфоры», — ответила Липа. «Так я уже его однажды спасла в Соренто. Теперь же в этом единственная надежда продлить хоть на сколько-то дней или часов жизнь». Я советовалась с врачами. Они махнули рукой: «Делай, как знаешь, сами они уже бессильны. Вот почему надо решиться». А там сейчас как раз внизу приехали эти — Сталин и Ворошилов. Все плыло вокруг, как в тумане. Глянул на свои руки, опухшие от уколов, синие-синие. Неужели и они это видят, как все во мне умирает? Нет, так нельзя. Я давно уже готовил себя к тому, как уйти красивее, достойнее. И чтобы... Никакого сострадания к себе. Так, как жил, никому и ни на что не жалуясь. Да, вот так я должен был ответить сейчас тому, с кем вел разговор. Я сам создал себя, как создал своих героев. И я не должен даже в свой последний час отрекаться от себя. Хотя, что же узнают обо мне люди? Какую истину я им оставлю? Или предпочту, чтобы мою истину выдумали другие и произнесли ее за меня, когда меня уже не станет? А может, ее уже выдумали и возвестили? Такую правду, которая нужна им, вождям партии, наконец, народу? А разве у меня иная правда, не та, которая от меня ждет и хочет всегда слышать народ? Ведь он мне не простит, если я вдруг скажу не то, что он хочет. Нет, Нельзя позволять себе снова проваливаться туда, откуда только что пришел. Я нужен здесь. Вон, раскрываются двери. Входят те, кто хочет наперекор всему меня видеть живым и бодрым. Значит, я должен быть таким...